Александр Гаврилов. Мангака. Книга вторая. Глава первая. «Все в сборе? Отлично! Тогда можем приступить к нашему небольшому совещанию», — рыкнул Кадзивара-сан, войдя быстрым шагом в кабинет и проходя в центр комнаты, откуда ему было видно нас всех. Я дернулся было по привычке встать, но вовремя остановил себя. «Это не школа. Тут так не принято. Сегодня был мой первый рабочий день в корпорации. К моему приезду мне подготовили рабочее место, поставили моноблок, и я уже успел даже поработать на нем, немного проверив, все ли нужные мне программы для рисования на нем манги установлены. Сам я на него ничего скачивать не мог, это делали только админы по предварительным заявкам, и доступа к интернету на нем тоже не было. К вопросам безопасности и возможной утечки данных тут относились очень серьезно. Итак, думаю, вы все уже знакомы с нашим новичком, Сайта Кушита. Сайта, встань, покажись людям», — продолжил он. Я послушно встал и поклонился, удостоившись ленивых аплодисментов от своих временных коллег, которых тут было 8 человек. 6 парней и 2 девушки, из которых одну я уже знал. Именно она мне в прошлый раз устроила тут экскурсию и познакомила с коллективом. Правда, я все равно пока не запомнил, кого как зовут, кроме нее самой. Ее-то я хорошо запомнил. Симпатичная девушка, Айя Кураяса. Она и сегодня сразу же подошла ко мне поздороваться, как только я пришел. А еще определенно она весьма себе на уме. Чую, неспроста она вокруг меня вьется, а коллеги провожают ее весьма недобрыми взглядами. «Хотя Сайта и устроился к нам стажером, должность эта чисто формальная, так что нагружать его делами запрещаю», — обвел всех тяжелым взглядом начальник отдела. «Ему распоряжение могу давать только я. Уясните это сразу. Теперь переходим к текущим задачам». Он откашлялся, прошелся по кабинету, сложив руки за спиной, и продолжил. «Как вы все уже, наверное, знаете, наш отдел начинает работу над новым жанром манги. Действовать нам надо быстро, пока инициативу не перехватило какое-либо другое издательство. В связи с этим мы временно замораживаем все проекты, за исключением тех, что сейчас ведут Юкару и Сайта. Остальные будут направлены им в помощь. Первой у нас будет запускаться манга Сайта, так как там уже полностью готов первый том. Отдел аналитики полагает, что манга будет пользоваться успехом, а потому нам надо сразу готовить ранобэ и сценарий для аниме-адаптации. Да, я понимаю, что это уже не совсем наш профиль, и тем не менее, подготовить их поручено именно нам, с целью предотвращения утечки данных. Как вы знаете, недавно кто-то слил в сеть сюжет 2-го сезона аниме «Дух Великого Воина» вселился в меня, и пока наша служба безопасности не выяснит, кто стоит за этим сливом, с нашими сценаристами и писателями мы работать не будем. Но, к счастью, у нас есть люди, имеющие опыт в написании ранобэ и сценариев, так что выкрутимся. Хару!» — перевел он взгляд на довольно высокого для японца тощего парня. Тот поспешно вскочил с места. «На тебе написание ранобэ. Копию манги мы тебе скинем на компьютер, работать будешь с ней только здесь. Обменяйся контактами с Сайта, так как появляться здесь он будет только 2 раза в неделю, а вам нужно будет плотно работать вместе. Сайта, ты же пока здесь попробуй подробнее расписать мотивацию героев, их взгляды, характер, в общем, все то, чего нет в манге. Нужно, чтобы уже завтра Хару было с чем работать». «Хорошо», — кивнул я. «Идем дальше», — продолжил босс. «Сценарием займется Айя. У нее есть опыт в участии в создании сценария для 2 аниме-сериалов, так что должна справиться. Справишься ведь?» «Да, Кадзимура-сан», — тут же отрапортовала она, вскочив с места. «Отлично. Тогда ты, Хару, готовые главы ранобэ скидывай сразу мне, а я буду пересылать их Айе, если меня они будут устраивать. Если же нет, буду возвращать их тебе на доработку. Вам все ясно?» «Хай!» — тут же синхронно отозвались парень с девушкой, поклонившись. «Теперь переходим к манге Юкару», — хрипло продолжил Кадзимура, видимо, уже устав говорить. «Все остальные сотрудники подключаются ему в помощь. Юкару, ты старший, сам реши, кому какую работу дать, но через 2 недели первый том манги должен быть готов. К тому времени, думаю, служба безопасности закончит свою проверку. Если же нет, то Хару, когда закончит с мастерами мечей, займется ранобэ по твоей манге. Как она, кстати, у тебя называться будет?» «Рабочее название — Восхождение Одиночки», — нерешительно произнес Юкару. «Хо, мне кажется, чего-то не хватает», — задумчиво пробормотал босс, почесав могучий подбородок. «Вот у Сайта уже из названия ясно, что речь про игру пойдет. Мастера мечей онлайн и звучно, и логично. У тебя же...» «В Впрочем, в качестве рабочего название сойдет, а там уже подумаем. Но все же, как интересно устроена жизнь, а?» — обвел он нас довольным взглядом. «Почти одновременно двум молодым парням приходит идея про мангу с приключениями в виртуальной реальности. Вот как такое возможно? А ведь и правда бывает. Были уже такие случаи на моей памяти. Когда начали появляться манги про попаданцев в волшебные миры с гильдиями, охотившимися на разных монстров, тогда сразу три автора в разных издательствах почти одновременно выпустили свои манги. Правда, там было подозрение, что двое мангак украли идею у третьего, окаявших отцами. Но это так и осталось просто предположением, и никаких доказательств нет. Удивительно все же вещь, жизнь, непредсказуемая. А впрочем, хватит уже философствовать, работать пора», — спохватился он. «Все совещание на этом заканчиваем, приступаем к работе. Хару, жду завтра от тебя план первой главы. Юкару, от тебя завтра мне доклад, как ты планируешь выстроить работу со своими коллегами». Он поспешно вышел из кабинета. Все вернулись к своей работе, а я вдруг задумался над его последними словами. «Так значит, Юкару тоже пишет мангу про виртуальную реальность?» «Любопытно. Это поэтому, интересно, он так реагирует на меня? Конкурента во мне видит или тут что-то еще? А ведь я посылал свою мангу сюда. Ответа так и не получил, кстати. Интересно, может ли быть такое, что он ее видел? Или, может, он на сайте ее прочел, и это натолкнуло его на идею? Впрочем, неважно. Даже если и так, то и ради бога. Надо будет сказать ему, чтобы не нервничал так. Одно дело делаем же». «Так, мальчики, давайте обсудим, как работать будем», — вырвал меня из размышлений голос Айки. Я поднял взгляд, что она с Хикару подошли к моему столу. «Бус же сказал уже, как действуем», — пожал тот плечами. «Мы с сайта пишем первую главу, отдаем ее боссу, а он уже пересылает тебе, так что можешь расслабиться пока. А вот нам с сайта надо как раз обсудить, что у нас в первой главе будет». «Пока вы ее напишете и согласуете с боссом, дня три пройдет», — фыркнула девушка. «Уверена, что у него без замечаний не обойдется, и будете еще и переделывать ее. Я предлагаю другой вариант. По мере написания вы скидываете главу мне. Я сразу же начинаю делать сценарий, а если вы или босс внесете в главу изменения, то я просто внесу правки в свою работу. Это будет быстрее и проще, чем ждать, когда вы окончательный вариант главы напишете. Что скажете?» «Ну, вроде логично», — с сомнением произнес Хару, как будто какого-то подвоха от нее ждал. «А ты что думаешь по этому поводу сайта?» «Почему бы и нет?» — пожал в свою очередь плечами и я. «Так действительно быстрее будет». «Вот и договорились», — ослепительно улыбнулась девушка. «А можно мне послушать, как вы будете главу обсуждать? Может, и я что-нибудь подсказать смогу?» «Да, конечно, без проблем», — с легкостью согласился я, не став говорить, что там и обсуждать толком нечего будет. «Я просто им сейчас практически процитирую первую главу по памяти и не дам вносить никаких существенных изменений. Нечего ломать и переделывать то, что и без того пользовалось большим успехом в моем мире». «Как там она начиналась?» «Гигантская крепость из камня и стали, парящая в бескрайнем небе. Это и был весь мир. Больше не существовало ничего». Глава вторая. «Терпи!» — злобно рыкнул дед, когда я уже чуть было не сдался. «Еще две минуты осталось, не выдержишь, все заново начнешь». Я мысленно взвыл, но сжал зубы и булки и постарался крепче держать в своих трясущихся руках палки. Если первые два занятия с дедом мало чем отличались от тренировок на муай-тай, то сегодня дед решил включить в тренировку кое-что новенькое. Приволок откуда-то две деревянные чурки и две палки, метра полтора в длину каждая, и примерно одинаковые по весу. Заставил встать меня на эти чурки, взяв в каждую из рук палки, выставить их параллельно земле и застыть в эдаком полуприседе на полусогнутых ногах. Поначалу я ничего сложного в этом не увидел. Подумаешь, постоять полчаса на одном месте, не опуская палок. Они были не тяжелые, с килограмм, может, чуть больше, каждая, и первые минут пять я простоял вообще не напрягаясь. А вот дальше с каждой минутой стало становиться сложнее. Руки начали уставать, и пришлось прикладывать усилия, чтобы палки не клонило вниз. Ноги задрожали, отчего меня стало слегка покачивать. К окончанию этого получаса я держался на одних морально-волевых усилиях. Пот заливал лицо, в голове была какая-то сплошная каша и ни одной связной мысли. Все тело било дрожь, а вены на руках от напряжения готовы были просто лопнуть. Я уже вообще не соображал, что происходит и зачем все это делаю, и все труднее становилось бороться с желанием плюнуть на все и улечься прямо тут на траву, и просто смотреть в вечернее небо, позабыв обо всем. «Время!» — откуда-то издалека донесся до меня голос деда. Я попытался разжать руки, чтобы отпустить палки, но их как будто заклинило, и я прямо с ними обессиленно рухнул вниз на траву, каким-то чудом избежав столкновения лица с землей. «Да, это тебе не на перекладине твоей висеть», — донесся до меня сквозь туман в голове голос деда. «Тут настоящая выносливость нужна, а с ней у тебя беда. Физически тело развито неплохо, тут надо отдать тебе должное. Только благодаря этому ты и продержался, но с его закалкой все плохо. Ничего, будем развивать». «Да зачем мне все это?» — чуть-чуть придя в себя, прохрипел я. «Это ж явно подготовка для мечников, а мне это для чего?» «Для мечника? Нет, для воина», — рыкнул дед. «Это очень хорошее упражнение, которое закаляет не только тело, но и дух. Только вот так, тренируясь на самом пределе, можно выйти за пределы возможного, проработать каждую мышцу своего тела». «Ты так говоришь, как будто в самурае меня готовишь», — простонал я и кое-как сел. «Я понимаю, зачем это тебе надо. Ты свою жизнь с этим делом связал. Это в буквальном смысле этого слова твой хлеб. Но зачем это надо мне, я понять не могу. Я не собираюсь связывать свою жизнь с боевыми искусствами, а просто постоять за себя в драке я уже и сейчас могу. К тому же я занимаюсь муай-тай. Ты же меня учишь будзюцу. Разве эти боевые искусства совместимы? Не получится ли так, что, изучая будзюцу, я наврежу своим навыкам в муай-тай?» «Так, раз у тебя появились силы на вопросы, значит, ты уже отдохнул. Вставай в стойку и отрабатывай удары кулаком по воздуху. Я же пока постараюсь ответить на твои вопросы», — скомандовал дед, и я кое-как встал и стал избивать воздух. «Начну с последнего твоего вопроса», — сложив руки за спиной, начал вещать дед, расхаживая передо мной туда-сюда. «Одновременное изучение двух боевых искусств никакого вреда тебе не принесет. Наоборот. Это может быть полезно, так как каждое искусство развивает разные аспекты физической подготовки. Например, дзюдо развивает технику борьбы, а тхэквондо, как и твой муай-тай, ударную технику ногами. Изучение будзюцу, как я уже говорил, закалит твое тело, повысит выносливость, добавит мощи как ударом кулаком, так и ногой, так как это довольно комплексное боевое искусство. Между прочим, одно из старейших в нашей стране, и именно что искусство. Искусство, созданное для войны. Ты тут самураев упоминал. Действительно, когда они только появились, то начали свой путь как раз с будзюцу. Ты спрашивал, зачем тебе это надо? Так ведь ты сам согласился на мои условия, помнишь? Тебе нужна была услуга с моей стороны. Я озвучил тебе цену, и ты согласился с ней. Ты мог и отказаться, тебя никто не заставлял. Это было твое решение, так что теперь не жалуйся. Радуйся тому, что это ненадолго. Я погощу у вас еще недели две, не больше, и вернусь домой. В крайнем случае дождусь окончания твоего турнира. Очень уж мне интересно посмотреть, на что способен мой внук. А там, глядишь, и свадьбу твоего отца застану. Хотя это и оказалось для меня полной неожиданностью. Да и вряд ли они ее так скоро сыграют. Ну, хоть на невесту гляну. Интересно, это ее добровольный выбор? Или твой отец украл ее где-то?» «Ты сейчас шутишь, что ли?» — рассмеялся я, а потом глянул на серьезное лицо деда и поперхнулся смехом. «Ведь шутишь, да?» «Кто знает?» — пожал он плечами. «Когда речь идет о твоем отце, я ничему не удивлюсь. Я помню, когда твоя мать, будучи беременна тобой, как-то пожаловалась на то, что ей стало тяжело заниматься домашним хозяйством, так он на полном серьезе рассматривал вариант, чтобы выкрасть в командировке в одной из стран третьего мира девушку и сделать ее служанкой. Слава Каме, твоя мать вовремя узнала о его планах, сообщила мне, и я успел отговорить его». «Охренеть!» — пробормотал я. «Во, папаша дает!» «Так, хватит молотить руками в воздух! 100 отжиманий на кулаках! Приступай!» «А ты чего разлегся?» — сурово глянул на меня дед, выйдя из душа. Я в ожидании, когда ванна освободится, без сил рухнул на диван в гостиной. «Ужин кто будет разогревать за тебя? Иди грей этот свой плов, а потом уже отдыхать будешь». «Я что-то так устал, что даже есть не хочу», — пробормотал я, даже не делая попытку встать. Погонял он меня прилично. Видать, отыгрывался за те дни, что мы пропустили. «Ну я-то хочу!» — возмутился он. «Да и тебе надо обязательно поесть. Твой организм потратил много энергии на тренировки. Надо ее восполнить. К тому же, если ты будешь плохо есть, ты похудеешь, что перед турниром совсем нежелательно. Так что давай, хозяйничай, иди». «Ладно». Я чуть ли не со скрипом встал и отправился на кухню, а мое место тут же занял дед и щелкнул пультом телевизора. Я-то его не смотрю и за все время, что живу тут, даже не включил его ни разу, так как мне и компа хватало. Если мне что-то нужно было посмотреть, то смотрел на нем. Дед же постоянно его вечерами смотрел, ну, по крайней мере, в те дни, которые дома проводил. Включал какие-нибудь новости и комментировал их. Вот и сейчас мне из кухни было слышно, как ведущая рассказывала о том, что сегодня премьер-министр Японии Сигэру Исиба впервые за 7 лет высказался о том, что необходимо сделать все для того, чтобы вернуть Южные Курилы, а именно острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и островную гряду Хабамаи в состав Японии, и провести до 7 февраля, когда в Японии отмечается День Северных Территорий, переговоры с Российской Федерацией на предмет обсуждения возможности возврата Японии утерянных территорий. Исиба назвал прискорбным тот факт, что Японии и России так и не удалось решить вопрос о статусе Южных Курил и заключить мирный договор. «Несмотря на сложную ситуацию в японо-российских отношениях, правительство продолжит свою политику, направленную на решение вопроса о принадлежности 4 северных островов и заключение мирного договора», — сказал японский премьер. «Конечно, так Россия сразу же их и вернет после разговора-то, идиоты. Давно пора нам забыть уже про них. Если не можешь забрать свою силой, то лучше уж молчать, а не унижаться», — проворчал дед. «Мы под давлением американцев отказались от собственной армии, а теперь вдруг что-то требуем у страны, которой мы проиграли в войне, у которой армия по численности входит в первую пятерку в мире и обладает ядерным оружием. Давно пора уже забыть про эти острова и наладить нормальные отношения с соседом. Так нет, все, американцев слушаемся». Ту! Сплюнул он, выключил телевизор и пришел ко мне на кухню. «Так ты считаешь, что нам просто нужно уже забыть про эти острова?» — осторожно спросил я, накладывая ему плов. «Осторожно, потому что хрен его знает, как он на самом деле относится к этой теме. Японцы очень патриотичны, и тема с этими островами была для них довольно болезненной». «У меня позиция простая. Не можешь забрать свою силу, и значит, это уже не твое», — буркнул он, обильно поливая плов соевым соусом. «А я ведь говорил ему, что плов так не едят, но он меня не послушался». «А чего они вдруг сейчас-то вспомнили про эти острова? 7 лет молчали и вдруг опомнились». «Так ведь День Северных Территорий 7 февраля будет. Ты же знаешь, что это за праздник?» — сурово глянул он на меня. «Что-то не припоминаю. Пришлось сознаться мне в своем невежестве». «Это праздник в честь заключения Симоцкого трактата о торговле и границах, подписанного Японией и Российской империей. В его рамках Японии переходили острова Итурупку на Ширши, Катан и группа островов Хабамаи, а остальные острова Курильской гряды признавались российскими владениями». Укоризненно глянул он на меня. «Отмечается с 7 февраля 1918 года». «Все равно не понимаю», — пожал я плечами. «Он же ежегодный. Почему именно в этом году речь об этом зашла?» «Да потому что Симоцкий трактат был подписан в 1885 году, а значит, в следующем 2025 году будет ровно 170 лет с его подписания. Вот, видимо, и хотят под эту круглую дату попытаться чего-то добиться. Вот только ни хрена у них не выйдет. Воздух посотрясают, и на этом все закончится. У нас многие граждане до сих пор мечтают о возвращении островов. Вот политики и пиарятся на этой теме. Все считают, что СССР забрал их незаконно, а о том, что мы выступали во Второй мировой войне на стороне Германии, предпочитают даже не вспоминать. Как и о том, что США сбросили на нас ядерные бомбы. Мы ж теперь вроде как лучшие друзья с ними. Как же мы можем такое им припоминать? Тьфу, противно». И он ожесточенно заработал палочками, подхватывая ими рис и мясо. Дальше я эту тему решил не развивать. Да и к чему? Позиция деда по этому вопросу ясна, а больше мне и не надо ничего. Главное, что я еще чуть-чуть лучше узнал своего деда, и пока мне все нравилось в нем. На первый взгляд он мог показаться весьма недалеким, грубоватым человеком, вот только все это было ширмой, за которой скрывался весьма живой ум. Там, в прошлом мире, мои дедушки и бабушки умерли, когда я еще совсем маленький был, и я их практически не помнил, так что я был рад, что внезапно обрел еще одного дедушку. Тут в дверь позвонили. Я озадаченно переглянулся с дедом, так как не ждал никого. Тем более в такое позднее время, но все же пошел открывать. Интересно, кого там к нам принесло? «Оставь, пожалуйста, в покое мою маму!» — выпалила обнаружившаяся за дверью дочка соседки срывающимся голосом, аж зажмурившись от страха. «Она из-за тебя теперь совсем мало спит! Хватит уже ее пугать! Пожалуйста!» — жалобно закончила она. «Пойдем на улицу поговорим», — предложил я, опасливо оглянувшись. Не хватало еще, чтобы дед узнал о моих проказах, сильно сомневаясь, что он их одобрит. С его представлениями о чести он скорее всыпет мне по первое число. Я, конечно, буду сопротивляться, вот только наши силы несопоставимы. Я уже успел заценить на наших тренировках, насколько он силен. Против него я буду все равно, что цыпленок против бульдога. Девушка нерешительно кивнула. Я вышел на улицу, прикрыл дверь, и мы отошли к моей спортивной площадке. «Так ты пришла за свою маму просить?» «Похвально. Но почему бы ей просто не извиниться за то, что она в полицию побежала жаловаться, вместо того, чтобы просто поговорить с нами?» Все же вполне можно было решить по-соседски, как тут обычно и делается. С усмешкой глянул я на эту печушку, которая отчаянно боялась меня, но в этот раз убегать не собиралась. Просто извиниться, вместо того, чтобы отправлять ко мне какого-то мужика разбираться. С мужчиной должен разговаривать мужчина. Он как-никак наш родственник, так что это нормально, что он решил заступиться за нас. Был бы жив папа, с тобой бы он разговаривал. Но папа давно уже умер, и кроме дяди нас некому больше защитить, нахмурилась она, и неожиданно даже с каким-то вызовом глянула на меня. «Извиняться ей не за что. Вы шумели после 22:00. Она имела полное право вызвать полицию. А вы даже не извинились за свое поведение. Точнее, ты стал так извиняться, что этим только напугал ее. Оставь ее, пожалуйста, в покое. Не нужно нам больше твоих извинений. Предлагаю забыть об этом досадном инциденте и не мешать больше друг другу жить». «Ну, в принципе», — задумчиво протянул я, «можно и забыть. На первый раз. Но в следующий раз, если вдруг решите вызвать полицию, попробуйте все же для начала с нами поговорить». Эта малышка меня здорово удивила своим поступком, придя к тому, кого откровенно до ужаса боится, ради своей мамы. Такое достойно уважения. Я, конечно, еще не в полной мере насладился своими утренними визитами, но да ничего. Найду потом себе какое-нибудь другое развлечение. В конце концов, не такой уж страшный проступок совершила ее мама. Да и с мужиком тем жирным я знатно повеселился. «Так вы не нарушайте больше закон, и мы не будем никуда сообщать», — пожала она плечами, совсем осмелев. «К тому же твой дед поет просто невыносимо. У него же ни слуха, ни голоса нет. Это же пытка какая-то, уши вянут. Его пение можно как оружие массового поражения использовать. Враги штабелями валиться будут». «Ну, с этим сложно поспорить», — вынужденно признал я. «Вот только сделать я с этим ничего не могу, увы. Одна надежда, что пока вроде он пить больше не будет, больше повода не намечается. А, хотя нет, вспомнил я о приезде отца с невестой. Будет еще один повод через 2 дня, но я надеюсь, он сможет обойтись без пения в этот раз». «Было бы неплохо», — кивнула она, как-то странно улыбнувшись. «А то в прошлый раз у меня было просто огромное желание взять кухонный нож и всадить ему в горло, чтобы он больше никогда петь не смог». Произнеся столь странную фразу, она рассмеялась, показывая, что просто пошутила, но что-то меня в этом смехе настораживало. Слишком он был каким-то истеричным, что ли, и предвкушающим. Почему-то мне вдруг подумалось, что, как ни странно, я ни разу не видел ее в нашей школе, а ведь та была единственной в нашем районе. В какую-то другую ходит? «Хочешь, завтра утром вместе в школу пойдем?» — неожиданно для себя предложил я вдруг ей. «Спасибо, но нет, я не в твою школу хожу». Безмятежно отозвалась она, перестав смеяться. «В какой-то другой район ездишь?» «Не, в нашем же. Просто чуть дальше твоей. Меня мама возит утром, а вечером нас автобус развозит. Ладно, пойду я, пока мама с работы не вернулась. Она не любит, когда я одна выхожу на улицу». «Спасибо тебе, что ты согласился. Увидимся». Махнула она мне на прощание рукой и быстро зашагала к своему дому. «Я же задумался». В нашем районе совершенно точно не было больше школ. Я вместе с отцом изучал информацию о школах, когда мы сюда переехали. Она соврала мне? Но зачем? Какой в этом смысл? А если не соврала, то что это за школа, о которой нет информации в интернете? Или я просто не там искал? Глава 3. На следующий день я сдержал слово и с извинениями больше не стал лезть. Сделал зарядку, сходил на пробежку, позавтракал и отправился в школу. Девушка права, хватит с них. Не такой большой проступок совершила ее мама, чтобы продолжать доставать ее. Пусть спит спокойно. Надеюсь, она сделала правильные выводы и больше не будет глупости совершать. Ну да бог с ней. Конкретно сейчас меня больше интересовала ее дочь, чем она сама. Вчера я все же залез перед сном в интернет и попытался выяснить, есть ли еще школы в нашем районе, и кое-что все же смог узнать. Обычных школ больше не было, но была одна необычная. Специализированная школа для детей с психическими расстройствами. Оказывается, бывают тут и такие. Я почему-то всегда думал, что если у детей выявляют какие-то психические заболевания, то они сидят на домашнем обучении. Но вдруг оказалось, что это не совсем так. Родители ребенка могли как перевести его на домашнее обучение, так и отдать в специализированную школу. В том случае, разумеется, если речь шла не о тяжелых заболеваниях, которые могли бы привести к тяжелым последствиям и были бы опасны для окружающих. Если Айка ходит в эту школу, то значит, мне не показалось вчера, что она какая-то странная, и у нее явно есть какие-то психические отклонения. Тогда, получается, она не шутила, когда говорила о желании вонзить нож в горло моему деду. Но разве подобные помыслы не относятся к тяжким психическим расстройствам? Ломал я голову. Вряд ли, конечно, ей бы удалось это сделать. Дед даже в пьяном виде без проблем скрутил бы ее. Но вдруг нет. Надо будет получше к ней приглядеться. Вот не зря все же говорят, что в тихом омуте черти водятся. Эдак я в очередной раз, постучав им с утра в дверь, мог и нож в сердце получить. А я не дед. Могу и не успеть среагировать. Впрочем, рано я делаю выводы. Узнаю ее получше, глядишь, и выясню, что с ней такое. Тут мои раздумья вдруг прервал звук ревущего мотора за спиной. Я обернулся и тут же шарахнулся в сторону, увидев, как на меня несется черный автомобиль. Что за марка, не разглядел. Как вы понимаете, мне там уже не до рассмотрения было. Я кубарем покатился по асфальту, больно ударившись коленом, а когда остановился и стал подниматься, готовясь высказать пару ласковых слов водителю-недоумку, то увидел, как от остановившейся в нескольких десятков метров от меня машины в мою сторону несутся трое типов в балаклавах и с битами в руках. Что-то подсказывало мне, что вряд ли они бегут извиниться передо мной, и я, подхватив с дороги свалившийся при падении с плеча рюкзак, во всю прыть принялся удирать, забыв про ушибленное колено. «Нет, ну а как вы хотели? Чтобы я гордо принял неравный бой с противником, вооруженным битами? Даже если я кого-то из них сумею вывести из строя, то остальные мне один хрен все кости переломают. Так что сейчас был только один выход — бежать и надеяться, что кто-нибудь из прохожих вызовет полицию. Ну или сам на нее наткнусь». «Стой, гаденыш!» — рыкнул кто-то сзади, но я лишь ускорил ход, мысленно радуясь, что не пошел на поводу у своей лени и бегал каждое утро. Вот и пригодилось это столь нелюбимое мною занятие. «Акура, вернись в машину и догоняй нас. Тога, беги направо, там можно срезать через дворы. Загоняем его, пока полиция не вмешалась», — скомандовал тот же голос, а я злорадно оскалился. «Давайте, разделяйтесь. Сделайте мне такой подарок». Я оглянулся и убедился, что теперь меня преследовал только один урод. Минуты три, думаю, у меня есть, а значит, пора действовать. Я на ходу сбросил рюкзак, чтобы он мне не мешал, снял куртку, обмотал ее вокруг руки и остановился, поджидая преследователя. Пара мужчин, оказавшихся на нашей стороне улицы, поспешно перебегали дорогу, не желая оказаться в центре разборки. Храбростью тут народ не отличался. Это вам не аниме. Здесь все предпочитали держаться подальше от подобного, и разве что полицию могли вызвать. «Что, набегался, щенок?» — рыкнул тип, у которого лишь глаза были видны через балаклаву. «Тебя попросили привет передать». Он подбежал ближе и на ходу попытался вломить мне битой по туловищу. На блок принимать удар я не стал, побоявшись, что тонкая куртка не сможет его смягчить, и просто увернулся от удара, после чего жестко пробил прямым ударом пяткой в колено. Весьма травмоопасный, надо сказать, удар. А я к тому же еще и в довольно жестких туфлях был, но сдерживать я себя не стал. Этот тип сам напросился, и у меня не было времени, чтобы затягивать бой. Скоро его дружки подтянутся, и мне не до того будет. «Твою мать!» — взвыл он и запрыгал на одной ноге, все еще пытаясь добраться до меня. «Вот ведь неугомонный». Я мягко скользнул к нему и нанес удар по второй ноге. Уже обычный, классический лоу-кик по голени, и когда он уже падал встречной с левой в челюсть, чтобы уже точно не дергался больше. Он грузно свалился на асфальт и затих, и тут же мне сзади прилетел удар по правой руке, и я взвыл от пристрелившей руку боли. Даже защита из куртки, которую я так и не снял, не очень-то помогла. Я тут же нырнул в сторону, разворачиваясь, и за моей спиной ожидаемо оказался тот тип, которого первый отправил через дворы. «Это ты зря сделал», — мрачно процедил я, чувствуя, как рука пульсирует от боли. «Ты труп». При мысли о том, что, возможно, он мне сломал руку, и теперь у меня долгое время не получится рисовать мангу, турнир накроется, а еще возможные съемки в фильме под вопросом окажутся, меня такое бешенство охватило, что я готов был его прям тут убить. «Что, ручка побаливает?» — мерзко захихикал он. «Ничего, я еще тебе и ноги переломаю, и тогда...» Что тогда, я слушать не стал. В любой момент мог появиться третий, так что времени нельзя было терять ни секунды, а потому я кинулся к этому придурку, взвился в прыжке и с колена пробил ему прямо в челюсть. Благодаря тому, что он стоял, чуть наклонив голову вперед, удар вышел что надо, сильный, точно в цель. Его глаза закатились, и он присоединился к своему приятелю, все еще валяющемуся на земле. А вот нечего расслабляться во время боя. Видимо, решил, что с травмированной рукой я не опасен стал. Вот и поплатился за это. Решил, что победил, уже биту вниз опустил, и вскинуть вверх уже не успел. И как раз в этот момент послышался вой полицейской сирены, и через пару секунд рядом со мной взвизгнула тормозами полицейская машина. «У меня, как я сюда приехал, еще ни дня спокойного не было», — проворчал дед, как только мы вышли из полицейского участка. «То договора подписываю и саке пью до изнеможения, то тебя из полиции вытаскиваю. Это хорошо еще, что твой отец не успел приехать. Нам бы обоим от него досталось». «Да за что?» — удивился я. «Ты же сам слышал, что я не виноват был, и на меня напали, и я только защищался». «Слышал», — бросил на меня угрюмый взгляд дед. «Вот только они так и не признались, кто их нанял. А я не верю, что они просто так тебя решили побить. Кто-то им заплатил, и пока мы не узнаем, кто это, нападение может повториться в любой момент». «Да ладно, посидят пару дней в камере, поймут, что им реальный срок светит и расколется», — пожал я плечами, мысленно гадая. «Кто же это мог быть? Кому я так перешел дорогу, что он решил на меня уличную банду натравить? Пока на ум никто не приходил. Королева школы, но я вроде нормально там из-под ее внимания выскользнул. Кто-то из актеров, претендующих на эту же роль, но, как я понял, там не было очереди из желающих. Тот толстяк? Но неужели он из-за пары поджопников мог так разозлиться, что решил мне ноги переломать? А хотя... этот-то мог. Я сразу понял тогда, что он с гнильцой. Значит, есть повод еще раз пообщаться с Айкой, поближе с ней сойтись и выяснить побольше информации про этого толстяка. Полиция загребла меня вместе с теми придурками, но в участке быстро выяснилось, кто они такие. Да и уличные камеры подтвердили, что это они на меня напали, так что в камеру меня засовывать не стали. Попросили только написать заявление, где подробно зафиксировали все, что произошло, и даже врача вызвали, чтобы он посмотрел мою руку. К счастью, перелома не обнаружилось, и я отделался лишь ушибом, но все равно шевелить рукой пока было больно, и в руке ничего тяжелого я держать не мог. Похоже, на какое-то время рисование придется поставить на паузу. Вот ведь уроды! И что им от меня надо было? Просто ноги переломать, как признался третий. Найду, кто их нанял, сам ему ноги попереломаю. Третьего участника банды, кстати, тоже взяли, самым первым, еще когда он в машину садился. Неравнодушные люди довольно быстро вызвали полицию, когда увидели нашу игру в догонялке. «Думаю, что не признаются», — тяжело вздохнул дед. «Серьезных травм у тебя нет, так что реальный срок им не светит. Обычное хулиганство инкриминируют. А вот если признаются, что их наняли для того, чтобы они нанесли тебе увечья, то тут уже реальный срок светит». «Точно не признаются. Да и в камере, думаю, долго они не просидят. У нас нет самостоятельных банд. Все под кем-то ходят, так что очень быстро найдется тот, кто вытащит их оттуда». «Что, их из власти кто-то крышует?» — удивился я. «Нет», — мотнул головой дед. «Для этого они слишком мелкая сушка. Власти, скорее всего, крышуют тех, кто над ними стоит. И теперь вопрос, как их боссы отнесутся к тому, что их людей избили». Учитывая, что ты подросток, еще могут и без последствий для тебя оставить, но могут и проучить тебя решить. Так что в ближайшие дни ходи с оглядкой. Я же через связи свои постараюсь узнать что-нибудь и про эту банду, и тех, кто над ними. Возможно, удастся как-нибудь решить этот вопрос через общих знакомых. Ну, либо отца твоего подключим. Он точно сумеет поставить на место этих бандитов. Его связи в определенных кругах получше моих будут. Как все серьезно оказывается». «Не знал, что у моего отца есть связи в криминальном мире Японии», — озадаченно произнес я, потирая шею. «Отчего ты удивляешься? Твой отец — начальник охраны у заместителя директора одной из крупнейших японских корпораций. Ему по долгу службы много с кем общаться приходится», — усмехнулся отец. «Ведь гораздо проще предотвратить нападение, чем отбить его, а для этого нужны информаторы. Так что удивляться тут нечему». «Понятно», — кивнул я, сам задумался, как мне теперь быть. Пытаться самому найти заказчика или дождаться отца и вместе решить, что делать дальше. Между тем мы дошли до дома, и я сразу отправился на кухню. Время уже было 3 часа дня, и желудок все громче напоминал, что неплохо бы пообедать. В школу я, понятное дело, не попал, да и хрен бы с ней. Сейчас меня больше волновал вопрос, как же мне работать с моей рукой. Учиться левой рисовать и писать. Хару от меня сегодня ждет сценарий 2 главы и описание второстепенных персонажей с их мотивацией, тайными целями, мыслями и всем остальным, что дает персонажам жизнь. И как же быть? Стоп! Вдруг осенило меня. Я же надиктовывать могу. Надо только решить просто надиктовать ему все под записи, отправить, или прогнать через приложение, которое из аудио текст делает. Да и для манги для следующей главы могу так текст сделать, диалоги расписать, сценарий главы накидать. Или сосредоточиться пока на ранобэ. Ладно, сейчас пообедаю, а там уже решу, что и как делать. «Мяф!» — подал тут сердитый голос с пола Куру и тронул меня лапой, вырывая из размышлений. «А про тебя-то мы и забыли!» — спохватился я, глядя на его пустую миску. «Погоди, приятель, сейчас положу тебе поесть». «Бездельник! Мог бы себе и мышей наловить, пока нас не было!» — недовольно проворчал дед, входя на кухню. «Слишком уж ты его избаловал. 3-разовое питание. Мы в детстве вообще кошек не кормили. Они сами добычу себе искали. Иногда только молоком делились с ними, когда самим удавалось его достать». «Так ведь и время сейчас другое». Пожал я плечами, присел и погладил кота. «В наше время люди даже забыли, что такое голод. Но, может, это и к лучшему». «И как же это понимать?» Чуть ли не по-змеиному прошипел Кага Тадоши, разглядывая провинившихся подчиненных, выстроившихся перед ним в тренажерном зале. «Мало того, что мне опять пришлось задействовать свои связи, чтобы вытащить вас, так еще и узнаю, что вас поколотил обычный школьник. Вы там в край охренели, что ли? Какого хрена вы вообще на школьника полезли? Вам заняться, что ли, нечем? Так давайте я найду вам работу, вагоны будете у меня разгружать. Может, хоть это заставит вас перестать глупости делать. Босс, ты не боишься, что там их поезд какой-нибудь переедет? Лучше отдай их мне. Клянусь, я за неделю из них дурь выбью. Ты же видишь, что Хироши не справляется с командованием. Докатились под его начальством до того, что с обычным школьником справиться не могут», — раздался из зала насмешливый голос. Вышеупомянутый Хироши бросил ненавидящий взгляд на говорившего, но промолчал. Ему сейчас не до ссор было. Жутко болело травмированное колено, и очень хотелось сесть уже куда-нибудь, но он стиснул зубы и молчал, прекрасно зная, что сделает себе только хуже, если огрызнется сейчас. Зато босс сдерживаться не стал. «Помолчи, Доричи!» — вызверился он на здоровенного парня, который сидел на лавке в окружении 3 своих подчиненных. Они только-только поработали с тяжелыми весами и сейчас сделали себе перерыв, чтобы посмотреть, как унижают их конкурентов. Кага Тадоши главенствовал над почти 10 уличных банд, и все они почти все свое свободное время находились в этом спортивном клубе, сделав его своей базой. «Ты сам-то далеко ушел от Хироши? Не твои ли идиоты не смогли выполнить на прошлой неделе простейшее поручение? Вам всего лишь надо было встретить с поезда человека, но вы ухитрились его упустить, хотя вам были известны номеры поезда и вагона. То мы же... Лучше не беси меня и заткнись!» — рявкнул босс. — «Вам всем делать нечего, что ли? Что вам тут бесплатное представление? Каждому по 200 отжиманий!» «Хай!» — вяло ответили подчиненные и приступили к отжиманиям. «Теперь ты!» — повернулся Кага к Хироши. «Докладывай четко, коротко и по делу». Тот обреченно вздохнул и приступил к рассказу. «Так значит, вы выполняли просьбу большого Бо?» — уточнил босс, когда они закончили. «Ну почему вы мне не позвонили и не доложили об этом?» «Думали, зачем вас тревожить? Это ж всего лишь школьник. Проучили бы его по-быстрому, да и все». Сконфуженно выдохнул Хироши, отводя в сторону взгляд. «Да и все», — передразнил его босс. «Вот тебе и все. Скоро все бандиты Токио будут знать, что моих подопечных отмудохал обычный школьник. Ты понимаешь, кретин, что из-за вашей ошибки потеряю лицо я? У меня на следующей неделе встреча с представителем Якудза. У нас одно прибыльное дело намечалось. А что я теперь ему скажу? Он ведь точно узнает про сегодняшний случай. Вот как ты думаешь, будет ли он теперь серьезно к нам относиться?» «Сильно сомневаюсь». «Так может поймать этого школьника, закатать в цемент, да и отправить на дно Сумиды?» — предложил кровожадный Хироши, нога которого болела все сильнее и сильнее от долгого стояния. «Тогда все будут знать, что будет с теми, кто идет против нас». «Тогда все будут знать, что мы конченые мрази, которые убивают детей», — рявкнул на него босс, еле сдержав себя от того, чтобы не пнуть по больному колену этого недоумка. «И тогда сами же якудзы нас всех и удавят. Это уже беспредел получится, а беспредельщиков никто не любит. Пошли все вон отсюда, чтобы я вас не видел. Сам буду думать, как вытащить нас из той жопы, в которой мы оказались по вашей милости. И не дай Каме, если вы еще раз полезете без моего ведома к тому парню, я тогда лично вам всем троим ноги попереломаю. Всем ясно?» «Ай!» — дружно выдохнула троица и поплелась к выходу под насмешливыми взглядами всех присутствующих. Глава четвертая. Уважаемый Кирико Кири, наше издательство «Каданша ЛТД» является крупнейшим в Японии издательством, публикующим мангу и художественную литературу. Нас заинтересовала ваша манга «Мастера меча онлайн», и мы хотели бы предложить вам издать вашу мангу в нашем издательстве. Мы предлагаем своим авторам и художникам лучшие в Японии условия по публикации. Выражаем глубокую надежду на то, что вас заинтересует сотрудничество с вами, и будем с нетерпением ждать вашего ответа. С уважением, Чуи Ватадоши, редакционная группа издательства «Каданша ЛТД». «Где же вы раньше все были?» — проворчал я, прочитав письмо, и задумался. Издательство «Каданша» и впрямь было довольно известным в Японии, и посотрудничать с ними было бы и впрямь заманчиво. Это не мелкие конторы, которые завалили мне почту предложениями издать мою мангу за мой же счет. Тут все было по-серьезному. Напиши мне они раньше, и я бы еще подумал, заключать ли контракт со своим текущим издательством, а сейчас уже поздно что-то менять. Впрочем, а почему бы не предложить им другой вариант? Осенило вдруг меня, и я сразу же написал им ответ, что, мол, мне очень жаль, но на издание «Мастеров меча онлайн» уже заключен контракт с другим издательством, но мне было бы интересно поработать со столь уважаемым и известным издательством, а потому я бы мог предложить им к изданию мангу, над которой работаю в настоящее время, и что, если им интересно, могу выслать им информацию о манге и наброски первых глав. Несколько глав в One Piece у меня уже было готово, так что у меня было чем с ними поделиться. С моим текущим издательством был заключен контракт только на мастеров, так что я ничего этим своим решением не нарушал, но о том, что на меня вышло другое издательство, я им обязательно сообщу. Пусть понервничают. Это бывает весьма полезно для гонораров мангак. Моя мама всегда говорила, что нельзя класть все яйца в одну корзину, и я был с ней полностью согласен в этом вопросе. Кто знает, каким получится мое сотрудничество с корпорацией Шокуган. Вдруг разбежаться придется, а тут запасной вариант будет. Нет, портить отношения с Каданшей точно не надо. Я отправил свое письмо, задобрив его обязательными для японцев уважительными оборотами, а сам вдруг задумался. А чего я, собственно, туплю? У меня уже есть несколько готовых глав в One Piece, так почему бы их тоже не разместить на сайте Pixiv? Заодно посмотрю, как эта тема людям зайдет. Вдруг в этом мире она не будет пользоваться таким успехом, как в моем. Тогда вовремя успею переключиться на другую тему. У меня были готовы 6 глав и еще 2 в высокой степени готовности. Естественно, я не помнил детально разбивку по главам и по страницам, и делал это на свое усмотрение. В результате у меня получалось по 5-6 страниц в одной главе. Сегодня первые 2 главы размещу, а дальше по главе в день буду выкладывать для лучшего охвата аудитории. Если людям понравится, можно будет и о продолжении подумать. Если не зайдет, то я ничего не теряю. В любом случае, платной я ее пока делать не буду, так как хрен его знает, когда я ее закончу. Надо будет только в описании к манге предупредить, что проды будут крайне нерегулярными. Не став откладывать дело в долгий ящик, я сразу же залез на сайт и выложил первую главу, а вторую через пару часиков решил опубликовать. После этого я продолжил надиктовывать в микрофон свои мысли по поводу ранобэ мастеров, а приложение Коя, то есть голос в переводе с японского, тут же делало из аудио текст. Не без ошибок, конечно. Приходилось довольно много править, но это было все же быстрее, чем все печатать левой рукой. Правая рука посинела. Острая боль отдавала в пальцы, и работать ею пока было просто невозможно. Даже обезболивающее почти не помогало. Может, доктор ошибся, что у меня перелома нет? Рентген мне, конечно, сделали, но вдруг он неправильно его рассмотрел. Или трещину какую пропустил. Бывали уже у меня в прошлой жизни случаи с такими ошибками врачей. Точнее, там немного наоборот было. Поскользнулся на льду, ударился локтем, и в травмпункте перелом увидели. Потом приехал с этим же снимком к своему хирургу, уже в гипсе, и он там никакого перелома не увидел и оказался прав. Были и еще ряд случаев с врачебными ошибками, как в отношении меня, так и близких мне людей, так что врачам я не особо доверял. Из полиции сообщили, что ту троицу отпустили под подпиской о невыезде, и дед сразу же куда-то убежал с кем-то встречаться, чтобы выяснить подробности об этой банде, строго велев мне сидеть дома. Спорить я с ним не стал, но для себя решил, что если мне надо будет выйти куда-то, то выйду. Вряд ли эти придурки рискнут сегодня же, едва выйдя из полиции, бежать со мной разбираться. Впрочем, сомневаюсь, что сегодня куда-то пойду. Вечер уже скоро, спать ложиться надо будет, а не прогулки под луной устраивать. И как будто в ответ на эти мои мысли в этот момент кто-то позвонил в дверь. «Ты ждешь кого-нибудь?» — строго спросил я у сидевшего рядом со мной Куру и вылизывающегося. Тот глянул на меня, как на идиота, и вернулся к своему умыванию. «Вот и я, нет», — вздохнул я, но все же нехотя встал и поплелся вниз. Почему-то я думал, что за дверью окажется соседка Айка, но нет, там обнаружилась приветливо улыбающаяся мне Мия. «Приветики», — радостно помахала она мне рукой. «Ну, привет», — удивленно глянул я на нее. «А ты чего так поздно притащилась-то? Порядочные девушки в это время уже дома сидят». «Это ты меня сейчас так шлюхой назвал?» — грозно нахмурилась она. «Вот ты скотина, я там переживаю за него, а он, значит, такого мнения обо мне?» «Вот только не надо выносить мне мозг на ночь глядя», — поморщился я. «Говори, что хотела, да проваливай. Спать иди. Кыш короче». «Я тебе кошка, что ли, чтобы ты меня так прогонял? Что еще за кыш?» — удивленно подняла она брови. «Короче, ближе к делу давай». «Говорю ж, переживала за тебя. Узнала, что на тебя напали сегодня, вот и волновалась. А ты еще при этом на телефон не отвечаешь. Бака!» — надулась она. «Ну да, точно. Я же специально звук на телефоне отключил, чтобы никто не помешал мне аудио записывать». «Как видишь, более-менее цел», — махнул я поврежденной рукой. «Но спасибо за заботу. Что-то еще?» «Ну ты зануда. К тебе девушка симпатичная пришла, а ты только и думаешь, как от нее избавиться», — покачала головой она. «Любой другой парень на твоем месте постарался бы уговорить меня к себе в гости зайти, и рад бы был безмерно, если бы у него это получилось. Ты же такое чувство, как будто вообще девушек ненавидишь». «Ненавижу? Нет, скорее мне просто все равно на вас», — сухо ответил я. «Да и поздно уже гостей принимать. У меня в любую минуту дед может домой вернуться». «Ну, пойдем тогда пройдемся просто. Заодно проводишь меня», — предложила она. Я чуть подумал, но все же согласился. Проще избавиться от нее, доведя до дома, чем так и стоять в дверях. «Так чего от тебя хотели эти придурки?» — сразу же спросила она, как только мы отошли от дома, и осторожно подхватила меня под поврежденную руку. «Сам пока не понял», — пожал я плечами. «Они не успели рассказать до приезда полиции. Да и стоит откровенничать не стали». «Козлы! Надеюсь, их посадить теперь», — зло прошипела девушка. «Вряд ли. Сильных травм они мне нанести не успели, только ушиб на руке. Сомневаюсь, что за такое посадят». «Жаль. И ничего нельзя сделать, чтобы их засадить?» — кровожадно спросила Мия. «Без понятия. Пусть полиция разбирается с этим. Я не силен в законах». Еще раз пожал плечами я. «Слушай, а как ты сниматься-то будешь с такой рукой? Съемки уже совсем скоро. Не заменят тебя кем-нибудь?» — заволновалась вдруг она. Но, думаю, она больше не за меня переживала, а за свое будущее в фильме. «Это ж ушиб, а не перелом. Думаю, через неделю его уже и не будет. Или хотя бы болеть перестанет. Да и не так просто им уже будет меня убрать с роли. Контракт подписан уже», — успокоил я ее. Мы замолчали и какое-то время шли молча по пустынной улице, освещаемой фонарями и огромной луной. Дом Мии мы давно уже прошли и сейчас просто прогуливались и наслаждались ночной тишиной. «Никогда такую большую луну не видела», — пробормотала задумчиво девушка, глядя в ночное небо. «Она так низко висит, что, кажется, вот-вот упадет на землю. Прямо на нас. Еще недавно она была такой маленькой на небе, а тут такая громадина. И почему так? Может, она и правда падает?» «Просто вращаясь вокруг Земли, она то ближе к нам, то дальше. Вот нам и кажется, что она меняет свой размер. К тому же человеческое зрение подвержено иллюзиям, и доверять ему нельзя. В реальности угловой размер Луны почти не меняется, но наш мозг постоянно ищет какие-то опорные точки для сравнения, и в зависимости от того, с чем он в данный момент пытается сравнить Луну, она кажется ему то больше, то меньше. Вблизи горизонта наш глаз может сравнить изображение Луны с местными предметами. Строениями, деревьями и так далее. При наблюдении же в зените сравнивать не с чем. Мы видим одну Луну в огромном небе, потому она и кажется нам маленькой. Все просто, — пояснил я, припомнив пару видео с Ютуба на эту тему. «Ничего себе, какой ты умный!» — восхитилась девушка. «А еще занудный и совсем не романтичный». «Уж какой есть!» — развел я руками, слегка задетый ее словами. «Зато мы весьма романтичны. Бросай этого придурка и пошли с нами, красотка!» Донесся вдруг чей-то хриплый голос откуда-то сбоку, и из тени от дома вынырнули три фигуры. На секунду мне показалось, что это те же бандиты, что были утром, но скоро я понял, что ошибся. Впрочем, эти типы тоже оказались мне знакомы. «Опять вы?» — усмехнулся я, узнав тех придурков, которые когда-то напали на Юки. Все трое вдруг резко замерли, как будто на стенку налетели, с ужасом глядя на меня. «Слышь, Хира, это ж тот урод, ну, которого у нас девку отбил, помнишь?» — растерянно пробормотал один из них, глядя на своего товарища. «Чё делать будем? Валим отсюда!» — решительно скомандовал их лидер, и они шустро рванули от нас обратно в тень. А я уж думал, они отыграться решили на мне. Но, похоже, наша встреча была случайной, и они вовсе не горели желанием со мной поквитаться. И зря. Вот сегодня у них как раз-таки был бы шанс на успех, учитывая мои проблемы с рукой. «Ты где уже с этими придурками успел пересечься? И что за девку ты от них отбил, кобель? Почему я ничего не знаю?» — нахмурилась Мия, глядя на меня, напоминая при этом ревнивую жену. «Потому что я тебе не рассказывал», — пожал я плечами. «И не расскажу. Меньше знаешь, крепче спишь, и вообще тебе домой пора. Пошли уже, отведу тебя к дому». «Ну, Сайта, это нечестно, я ж теперь от любопытства уснуть не смогу». «А ты овечек посчитай. Говорят, помогает». «Я все равно от тебя не отстану!» Когда я проводил ее до дома и вернулся к себе, то по привычке глянул на соседний дом, перед тем, как зайти домой. Не знаю, что я там рассчитывал увидеть. Обычно там ничего не было видно, но в этот раз в окно на втором этаже отчетливо было видно Айку в пижаме, которая смотрела прямо на меня, странно улыбалась и медленно махала мне рукой. Я нерешительно махнул ей рукой и поспешно заскочил в дом. Почему-то с недавнего времени эта девочка пугала меня больше, чем всякие бандиты. Где-то на просторах интернета. Супербой. Народ, вы видели? Кирико Кири новую мангу начал выкладывать. Уже две главы выложил сегодня. Тоже крутая, похоже. Про пиратов. Я офигел, когда читать стал. Нет, вы, конечно, можете со мной не согласиться, но, как по мне, Кирико прямо сейчас лучший мангака в Японии. Шин, Супербой. Как бы странно это ни выглядело, но впервые за долгое время я с тобой согласен. И дело даже не в качестве рисунков, которые у него на высоте. Много кто из мангак классно рисует. Дело в сюжете, который опять ни на что не похож. Вот как он это делает? И почему, интересно, никто из мангак не догадался сделать мангу про приключенца на море пиратов, и при этом без попаданца? Нет, у нас было пару манг про приключения на островах, куда ГГ либо после кораблекрушения попадал, либо из другого мира перемещался, но это все не то. Ну да Ками с этими пиратами. Меня больше другое удивляет. Впервые за долгое время автор рискнул сделать мангу без попаданца. У нас же они сейчас везде. В любом жанре. Фэнтези — обязательно попаданец, и куча эльфиек, могинь, кушка-девочек и тому подобным персонажей вокруг него. Будущее — обязательно попаданец из прошлого. Даже в повседневности все чаще и чаще стали попаданцев включать. Всяких там демонов, князей тьмы и тому подобных. Автор же решил пойти на весьма рискованный шаг, и, как по мне, получается у него просто здорово. Кими-23, Шин. Полностью согласен. Меня давно уже достали все эти попаданцы. И ведь что самое интересное, мастера меча у Кирика ведь тоже с попаданцами. Да, в компьютерную игру, но все же. А тут совсем без него. Ну, по крайней мере, пока. Если только автор не решил его чуть позже в сюжет включить. Деферц, Шин. В смысле нет попаданца? Да я такую мангу даже не открою. Отстой полный. Шин, Деферц. Не читал, но осуждаю? Ну ты и дебил. Такой же, как твой идиотский ник. Деферц, Шин. Удалено модератором. Пользователь Деферц забанен за нецензурную лексику. Утро у меня началось стандартно. Душ, зарядка, пробежка, завтрак. В общем, ничего необычного. В школу мне идти было не нужно, так как у меня было освобождение по здоровью, так что я намеревался засесть за ранобэ, постаравшись за этот больничный закончить с ним, подозревая, что на следующей неделе, когда начнутся съемки, мне будет не до ранобэ с мангой. У деда тоже все было стабильно. Он вчера ходил к какому-то своему то ли коллеге, то ли приятелю узнать насчет банды. Вернулся так поздно, что я даже не слышал, когда он пришел, и сейчас громко храпел в своей комнате, распространяя по всему дому запах перегара. Я плотнее прикрыл дверь в его комнату, чтобы он не отвлекал меня своим храпом, и пошел к себе, прихватив с собой чашку кофе. Естественно, прежде чем сесть за работу, я полез смотреть, как там дела у One Piece на сайте, и результат меня весьма порадовал. 28 тысяч просмотров за ночь и больше 1000 комментариев. Не все они были положительными, многим не понравилось, что там не было попаданца, но гораздо больше людей, наоборот, радовались этому факту, так что на недовольных я просто забил. Хейтеры всегда будут, так что просто не нужно обращать на них внимание. Я допил кофе, устроился поудобнее в кресле, придвинул к себе микрофон, намереваясь включиться в работу, и тут в дверь позвонили. «Мия, что ли?» — озадаченно подумал я, вставая. «Больше вроде некому. Может, решила пойти со мной в школу? Я же не сказал ей вчера, что у меня освобождение». «Да, скорее всего, это и правда она». Я неторопливо спустился вниз. «Ничего, подождет». Открыл дверь и обнаружил за ней отца и красивую женщину европейского вида с длинными русыми волосами и голубыми глазами, с любопытством уставившимися на меня. «Привет, сын!» — с каким-то неловким выражением лица поздоровался отец. «Мы тут, это, чуть пораньше приехали». «Здравствуй!» — тепло улыбнулась мне незнакомка, и я только через несколько секунд осознал, что поздоровалась она со мной на русском языке. Глава пятая. «Ой, то есть, конничева!» — поспешно поправилась она, виновато улыбнувшись. «Не привыкла еще. Ты ведь Сайта, верно?» — спросила она уже на японском с довольно сильным акцентом. Впрочем, японский язык очень сложный, и для иностранца она говорила довольно хорошо. Не коверкая слова, лишь иногда неправильно ставя ударение и немного проглатывая окончание слов. Не так давно я вдруг понял, что и думаю уже практически всегда на японском, после чего немало поломал голову над тем, почему так вышло, и почему я так свободно говорю на японском, хотя в той жизни вообще его не знал. А потом вдруг попробовал сказать пару фраз на русском и едва смог выдавить их из себя, жутко коверкая слова. Это было похоже на то, что язык Сайта был просто не приспособлен для того, чтобы выговаривать их, и мне пришлось немало потрудиться, прежде чем у меня хоть что-то начало получаться. «Верно. Добрый день. Проходите». Посторонился я, пропуская их в дом. «Спасибо. Меня Светлана зовут. Ты можешь звать меня просто Света или Лана, как тебе удобнее выговаривать», — представилась она, проходя в дом и снимая фиолетовый плащ. Позади нее молча пыхтел отец, таща сразу два больших чемодана. Я поспешил забрать у него один. «Отец, а ты чего позвонил в дверь? У тебя ж ключи есть», — спросил я у бати, который шел с непривычно задумчивым видом, забыв натянуть на лицо свое привычное недовольное выражение. Похоже было, что его что-то очень сильно беспокоит. Причем настолько сильно, что он даже не обратил внимания на мою пострадавшую руку, которая была не прикрыта ничем, так как я был в футболке. «Да потерял где-то», — проворчал он. «Или забыл, когда вещи собирали. Все как-то в суматохе происходило. Я даже не вспомнил про них, пока мы сюда не приехали». «Ух, ну и запашок тут. Похоже, кто-то неплохо погулял вчера», — подмигнула вдруг с чего-то Светлана мне. «Ух, чё, сложно ей придется в японском обществе, если она решит тут жить. Не принято тут так откровенно высказываться. Это я могу позволить себе, так как мне пофиг на мнение окружающих, а вот выдержит ли она давление общества — большой вопрос». «Это не я», — поспешно открестился я под мрачным взглядом отца. «Это дедушка вчера навстречу ходил. Он спит еще». «Ой, я тут раскричалась, прошу прощения», — смутилась она. «Кента, где тут будет моя комната? Куда вещи нести? И где тут у вас душ? Хочу освежиться после дороги, если никто не против». «Конечно, дорогая», — поспешил помочь ей отец. «Комната на втором этаже слева, располагайся. Душ там же рядом. Мы пока с Сайта завтраком займемся». Я удивленно глянул на отца. Он был представителем того поколения, которое считало, что не место мужикам на кухне, и даже чай сами не наливали себе, а тут вдруг сам предложил. Чего это с ним? «Отлично, я быстро». Она взяла чемодан и ушла. Мы с отцом двинулись на кухню. «Поставишь чайник? И кофе есть у нас? Света чай не любит». Отец устало сел за стол, и я как-то сразу понял, что не сильно-то он и изменился. Сам ничего готовить не будет, и лишь меня припашет. Впрочем, ладно, пока потерплю, а там видно будет. «Есть, сейчас достану. Лучше расскажи пока, что там у вас со свадьбой. Давно вы знакомы?» «Ничего не рассказывал про нее, и тут вдруг свадьба. Дед вообще в шоке был», — хохотнул я, ставя чайник. «Да для меня самого это неожиданностью оказалось. Мы познакомились